Глава 6. Будьте готовы брать контроль над всем. Я хотел назвать эту главу «Не будь нытиком», но решил чуть смягчить название, чтобы никого не обидеть. Я уже давно хотел включить куда-то это название, с тех пор, как опубликовал свою последнюю книгу «Если ты не первый, ты последний». Мне все же очень уж нравится такое название, и просто не терпится куда-нибудь его вписать. Я думал, что оно прекрасно подойдет для данной главы, потому что вся суть ее в том, что у нытиков, хлюпиков и жертв не особо-то получается привлекать к себе успех и создавать его своими руками. Дело даже не в том, что они не способны на это. Нет. Просто успешные люди обычно действуют по-крупному. А невозможно действовать по-крупному без того, чтобы брать на себя ответственность. А также невозможно добиться чего-то положительного, когда вы заняты тем, что придумываете оправдание. Я уже говорил об этом бесчисленное количество раз. Но вы просто должны понять, что успех случается не с вами, а благодаря вам. И происходит он по причине тех действий, которые вы предпринимаете. Обычно у тех, кто отказывается принимать на себя ответственность, не особенно хорошо получается действовать масштабно. И поэтому они не очень преуспевают в игре, которая называется успех. Успешные люди готовы принять на себя высочайший уровень ответственности за то, чтобы добиться своего успеха и быть успешными. И даже за свои неудачи в этом начинании. Успешные люди ненавидят игру в обвинение и знают, что лучше совершить какое-то действие своими руками, плохое или хорошее, чем ждать у моря погоды. Те, кто страдает от менталитета жертвы, примерно 50% людей, по моей оценке, возненавидят эту главу и, скорее всего, взялись за эту книгу по ошибке. Любой, кто обвиняет других в том, что что-то произошло или, наоборот, не произошло, ни за что не притянет к себе настоящий жизненный успех. Не будет становиться все успешнее и добьется лишь того, что усугубит свою рабскую роль на этой планете. Те, кто отдают контроль над своим успехом или неудачами в руки других, никогда не будут хозяевами своей жизни. Невозможно по-настоящему радоваться ни одной игре в жизни, если в первую очередь не принять на себя ответственность за понимание и правила игры, за то, как в нее играть, а затем за результат этой игры. У тех, кто играет роль жертвы, никогда не будет ни безопасности, ни стабильности. Просто потому, что они сами решают вручить ответственность в руки других. И потому, что они так и не делают выбор узнать и понять самим, что можно сделать. Следовательно, они в будущем так и не решат сами отвечать за результат своих действий и будут приговаривать: «Я несчастная, бедная жертва. Со мной так часто случается беда. И ничего-то тут не поделаешь». Чтобы дойти до выбранного вами места назначения, необходимо принять ту точку зрения, что когда с вами в этом мире происходит что-то хорошее или плохое, или когда не происходит вообще ничего, все это именно ваших рук дело. Я принимаю на себя контроль за все, что со мной происходит, даже за то, что я не контролирую, как кажется. Неважно, контролирую я ситуацию или нет. Но я все равно решаю взять на себя ответственность и взять контроль в свои руки, и тогда я могу сделать что-то, чтобы в будущем улучшить ситуацию. Например, если в моем районе отключилось электричество, я не виню городской совет или правительство штата. Я смотрю на то, что я мог бы сделать иначе, чтобы в следующий раз мне это не нанесло ущерба. Главное, не перепутать это с навязчивой необходимостью все контролировать. Нет. Скорее, это ответственность на здоровом и высоком уровне. И способ прийти к эффективным решениям. На самом деле, я не имел никакого отношения к тому, что отключился свет. Возможно, слишком много людей одновременно пользовались электричеством или очень долго стояла сильная жара. Может, дело было в погоде, в землетрясении. Или кто-то врезался в трансформатор. Я вовремя оплатил счет за электричество и отопление. Но теперь сижу без тока и не могу кипятить воду, пользоваться холодильником и компьютерами. Условия никак не изменятся от того, что я начну кого-то обвинять. А поскольку успех — это мой долг, моя обязанность и моя ответственность, то будет слегка неверно свалить все на правительство штата. Чуточку сложно считать себя успешным человеком, если нет света, отопления и не испортившихся продуктов. Если я приму на себя ответственность, подниму свой уровень ответственности за данную ситуацию, то, скорее всего, я придумаю решение на будущее. Я думаю, что вы уже сами его придумали. Все это произошло не просто потому, что выключилось электричество, а потому что у меня не было запасного генератора. Дело было не в невезении и даже не в плохом планировании, а в том, что я возложил ответственность на кого-то еще. Не будьте нытиком и купите себе генератор. Да, но генератор же дорого обойдется. Не так дорого, как провести 3 дня без электричества и быть не в состоянии позаботиться о семье. Как только вы решите взять контроль в свои руки и поднять уровень ответственности, у вас получится находить эффективные решения того, как улучшить свою жизнь. Возьмите контроль на себя. Поднимите свой уровень ответственности тем, что решите, что вы сами творите все, что происходит. Даже то, что вы раньше считали неподвластным. Никогда не думайте, что что-то происходит с вами. Наоборот, все происходит потому, что вы что-то сделали или не сделали. Если вы готовы принимать аплодисменты за победу, то будьте готовы и быть причиной поражения. Когда вы принимаете на себя больше ответственности, это естественно и само по себе приведет к тому, что у вас будет получаться находить решения и добиваться большего личного успеха. Когда вы вините кого-то или что-то, то лишь продлеваете срок своего рабства или состояния жертвы. Когда вы берете контроль в свои руки, то начинаете думать о том, что вы можете сделать сами, чтобы с вами не происходили плохие события. Таким образом, можно поднять свой уровень жизни и снизить количество неприятных и случайных, на первый взгляд, происшествий. Допустим, что кто-то врезается в мою машину сзади. Ясно, что виноват тот водитель. Да, конечно, я буду сердит на того человека. Но самое последнее, что надо делать, это принимать на себя роль жертвы. Ведь это ужасно. Смотрите, что со мной случилось. Ой, бедненький я жертва. Если бы вам хотелось привлечь к себе внимание и уважение, написали бы вы такие утверждения на визитке или проводили бы такую рекламу по телевизору? Нет, конечно. Ни за что не становитесь жертвой после того, как вы решили создать жизнь, полную успеха. Гораздо лучше придумать, как снизить вероятность того, что с вами будут происходить неприятности. Как, например, то, что кто-то в вас врежется сзади. Правило «в 10 раз больше» подразумевает, что вы будете действовать настойчиво и масштабно на протяжении нужного времени. Вы не можете себе позволить быть жертвой, если хотите, чтобы с вами чаще случалось что-то хорошее. В жизни жертв не происходит хорошее, а вот плохое — да, и весьма часто. Просто спросите их. Те, кто с удовольствием играет роль жертвы, с превеликой радостью будут неустанно рассказывать вам о том, как им постоянно не везет в жизни, как снова и снова судьба будто бы ставит им неприятности на пути, и о том, что они не имеют к этому ни малейшего отношения. В жизни жертвы есть 4 повторяющихся мотива. Первый. С ней происходит что-то плохое. Второй. Плохие события случаются часто. Третий. Она всегда во что-то впутана. И четвертый. Всегда виноват кто-то и что-то еще. Успешные люди относятся ко всему совсем наоборот. И так должны относиться и вы. Все, что происходит в жизни, происходит в пределах вашей ответственности, а не как следствие какой-то посторонней силы. Такой взгляд на жизнь подтолкнет вас к тому, чтобы искать, как подняться над ситуацией, взять контроль в свои руки и предотвратить то, чтобы с вами происходили неприятности в будущем. После каждого неприятного происшествия или события задавайте себе вопрос: «А что я могу сделать, чтобы было менее вероятно, что со мной такое еще раз произойдет? Или чтобы такое вообще не произошло?» Если вернуться к моему примеру о столкновении, то можно найти многочисленные способы, как можно было предотвратить то, что невнимательный водитель врезался в вас сзади. Вы могли нанять себе водителя, выехать раньше или позже, закрыть сделку на прошлой неделе, поехать по другой дороге. В конце концов, вы можете быть настолько важны, что ваши клиенты сами будут приезжать к вам, а не наоборот. Позвольте, я попробую изменить вашу точку зрения еще чуточку, а потом продолжим. Многие согласны с тем, что вы притягиваете в свою жизнь тех людей или те вещи, на которые обращаете большее количество внимания. Возможно, многие также согласятся, что они в очень незначительной степени используют свои умственные способности и свой разум, что далеко не полностью развили свое понимание жизни. Скажите, а возможно такое, что вы сами приняли какое-то решение до своей встречи с клиентом, которое, быть может, даже и не осознаете, чтобы как бы создать этот так называемый случайный, несчастный случай, для того, чтобы у вас в жизни и дальше был кто-то, кого можно винить? Если есть хоть малейшая возможность, что это так, то стоит в этом разобраться. Поймите, чтобы попасть в аварию, вы должны были оказаться в том месте в идеальный для этого миг. Тысячи людей не попали в аварию, а вы в нее попали. Вы выехали в момент, нужный для того, чтобы ваши действия согласовались с действиями второго водителя. На одной из сотен возможных улиц. Затем вы устроили все так, что оказались именно в нужном месте и точно в тот миг, и поставили себя прямо перед тем необыкновенным водителем, который из-за невнимательности врезался в вашу машину. Есть такое выражение: «С хорошими людьми происходит плохое». Что ж, поверьте мне, когда так случается, то эти хорошие люди несут больше ответственности за это плохое, чем они готовы взвалить на свои плечи. Вы могли бы избежать этой случайной аварии, если бы выехали всего на несколько секунд раньше. Если бы вы ехали с любой другой скоростью, то у вас бы ни за что не получилось так идеально согласовать свои действия со вторым водителем. Аварии бы не было, если бы вы ехали по любой другой улице. Возможно, вам это кажется непостижимым. Была ли это просто случайная авария? Было ли это просто невезение? Да может, вы просто жертва, которой судьба предначертала невезение и неприятности. Но когда физическая вселенная постоянно вас колотит, швыряет и кидает туда-сюда, и когда лучше не становится, то, может, стоит задуматься. Возможно, то, что происходит, не просто случай или судьба, а вы как-то и чем-то связаны с происходящим, а иначе вы бы не были участником этого. Не забывайте о том, что пускай что-то и происходит с вами, оно все же происходит и из-за вас. Возможно, в полицейском рапорте не стоит брать на себя официальную ответственность за аварию. Но все равно страховая компания взыщет с вас штраф, неважно, кто виноват. Запомните одно. Каждый раз, когда вы играете роль жертвы, чтобы оказаться правым, доказать свою правоту, вы становитесь жертвой, а это уж точно не поможет. Пока человек не покончит с ролью жертвы, у него не получится придумывать решения и добиваться успеха. У него будут одни только проблемы. Как только вы начнете подходить ко всем жизненным ситуациям как человек, который предпринимает действия, а не тот, по отношению к кому их предпринимают, у вас появится больше контроля над своей жизнью. Я верю в то, что достижение или же недостижение успеха — это прямое следствие всего, что вы думаете и делаете. Вы сами и есть источник, генератор, начало, причина всего, и хорошего, и плохого. Я пишу это не для того, конечно же, чтобы упростить идею успеха. Просто пока вы не решите отвечать за все, вы вряд ли выполните те действия, которые помогут вам подняться над игрой. Иными словами, если вы хотите всего добиться, то нужно принять за все ответственность. Иначе вы потратите много энергии, которая пригодилась бы на действия в 10 раз больше, на то, чтобы придумывать оправдания, а не придумывать, как получить прибыль. Думать, что успех просто случается или просто случается с кем-то, это ложь и миф. Я знаю, что подход, который я вам советую, работает, потому что это то, как я сам добивался все большего успеха. Я вырос в не особенно привилегированной семье, и у нас не было никаких связей с нужными, как это называется, людьми. Мне никто не давал денег, чтобы основать мои компании, и я не был намного более одарен, чем остальные. Тем не менее, мне удалось добиться успеха в финансах, физическом и материальном благосостоянии, в духовной и эмоциональной стороне жизни, успеха, который намного превысил то, чего от меня ожидало большинство людей. Так получилось потому, что я был готов действовать масштабно, брать контроль в свои руки и отвечать за каждый и любой результат. Неважно, что со мной происходит. Грипп, боль в животе, автокатастрофа, поломка компьютера, или же вор крадет у меня деньги, или даже отключается электричество. Я принимаю на себя ответственность за все. У меня начало получаться действовать на уровне в 10 раз больше лишь тогда, когда я поверил в то, что ничто не происходит со мной, а только благодаря мне. Кто-то однажды сказал такую фразу: «Куда я ни пойду, вот там-то я и есть». Это смешное и милое выражение намекнуло мне, что я сам и проблема, и ее решение. Такой взгляд на все позволил мне стать причиной того, что происходит в моей жизни, вместо того, чтобы быть жертвой. Я не позволял себе винить никого и ничего в качестве оправдания за все мои трудности. Я начал верить в то, что пусть я и не всегда выбираю, что со мной происходит, но у меня всегда есть выбор, как отреагировать. Бесчисленное количество людей и книг говорят о том, что успех — это просто путь. Но на самом деле это состояние, либо постоянное, либо нет. И у вас есть контроль над успехом и ответственность за него. Вы либо создадите успех своими руками, либо нет. Он не для слюнтяев, не для хлюпиков и не для жертв. Вне всякого сомнения, у вас есть таланты, которыми вам предстоит воспользоваться, потенциал, который вы еще не затронули. Вы одарены стремлением к мастерству и величию, и вы достаточно знаете и достаточно хорошо все осознаете, чтобы понимать, что нет нехватки успеха. Примите на себя больше ответственности. Возьмите на себя контроль за все, что происходит с вами. И живите с девизом, что ничего не происходит с вами, а только из-за вас. И не забывайте, не будь нытиком. Вопросы. Над чем вы хотите взять контроль в своей жизни? Приведите три примера того, как вы сами создали успех, а не когда он просто случился с вами. Каковы четыре постоянных мотива в жизни жертвы?